Глава 66. Происходил полный разгром Вавилова. Он пытался преодолеть страх перед грозившим ему убийством. Актеру сын не верил и пытался узнать его слабое место. И вот оказалось, что тот обширный план работ, который он задумал, рушился. Пришел актер, сообщивший, что он пошел на ура, и он открыл все-таки своих врагов, и что ему скоро смерть вместе с Вавиловым. Вавилов кинулся в дом к узбекам. Его вчерашняя победа и наблюдение над дракой, которая ему предстояла и от которого он не мог скрыться, несмотря ни на что, угнетали. Он встретил Грушу, которая, оказывается, чувствуя что-то неладное, внезапно вернулась. Она стала быстро рассказывать, и разговор, удачно направленный Вавиловым, вскоре коснулся истории с гусем-богатырем. И не столько его, сколько себя думал Вавилов уничтожить в этом пороке. Он направился к гусю-богатырю, но Груша на мгновение задержала. Он уже не пил 3 месяца, он прибавил дни, но сегодняшний день не в счет, а особенно после того, что сказала ему Груша. Она стояла и плакала. Итак, все его воображаемые победы, благодаря чему он мог сносить свои поражения, все полетело к черту. Его тянуло состязаться с гусем-богатырем. Он зашел в кооператив и купил вина. Узбеки сидели у себя и выпивали. Гусь-богатырь действительно никуда не выходил. Вавилов понимал, что узбеки хотели к нему обратиться, но теперь, конечно, после того, как видели, что он вошел с таким почтением к гусю-богатырю, они его по праву могут презирать. Все это чрезвычайно осложнялось и тем, что он Грушу взял как женщину и не уважал ее, так как она хвасталась с любовниками и теперь не знает, от кого ребенок. И еще говорила, что не жила с мужем и теперь боится, как бы ее муж не покинул. И она спрашивала. Я говорила, что надо быть осторожным, и муж мой был всегда осторожным. Я предупреждала и вас, и его, а вот теперь пришлось вернуться внезапно от матери. У матери моей тоже нет денег на аборт, а мне нужно разговаривать с мужем. Господи, какая бедная страна! И Вавилову было стыдно, что он не может предложить денег. И мало того, обоим противно об этом говорить, но приходится. И Грушу возмутило то, что он, она знала, получил сегодня жалование, а сам не может нисколько предложить, хотя бы из вежливости. Он же не предлагал, потому что стыдно было. И когда она отошла, подумал, что надо было предложить. Она сказала, уже испытывая восторг, ей так мало и редко приходилось отказывать мужчинам. Мы с вами, Вавилов, больше не встретимся. Она боялась и постоянно озиралась. Ему, несмотря ни на что, было это смешно и трогательно. Ему жалко было с ней расстаться. Он уже чувствовал к ней некоторое тяготение и думал, что это и хорошо, что он уважает Зинаиду, несмотря на то, что она его ненавидит. И благодаря этому он, так привязывавшийся быстро к женщинам, быстро отстает от Груши и будет действовать более активно с Зинаидой. Он купил бутылки и быстро прошел мимо узбеков в калитку к гусю-богатырю. Тот сидел массивный и высокий, окруженный друзьями. Здесь Вавилов увидел и Мезенцева, именно того, которого он, видимо, ловил и не мог поймать, и тех, которых он будто победил, но не победил, оказывается, так как ему рассказала Груша. Он быстро напился, и ему стали открывать поражение его. Ему стало грустно, и он потребовал стакан. Он думал, что пить не будет, но напился из-за того, что ему необходимо поговорить, но поговорить не с кем. Говор и крики стояли в комнате. Гусь-богатырь восседал величественно. Вавилов быстро охмелел, но он слышал все-таки, как шли разговоры. Все относились к нему сочувственно, как уже к спившемуся и конченному человеку. В их голосах была смягченная снисходительность и жалость. Они его угощали, как будто вылечивали его. Парфенченко заискивающе, он, знавший многие удачи мануфактур, которые он не хотел применить, ближайший друг гуся-богатыря, спивавшийся человек, чрезвычайно полезный для фабрики, но трусливый, которого нельзя исправить и которого держали из уважения к его огромному стажу, как всегда стал дразнить гуся-богатыря. Гусь кричал: «Меня почему нельзя споить? Я вот сколько себя помню, я бы стал презирать себя, и меня стали бы презирать, если бы я спился. Меня никто не видел в канаве». «Но почему?» — гремел Парфенченко пьяным голосом. «Потому, — отвечал гусь, — что я никогда сам не хожу за водкой. Я ее презираю, и по праву презираю. Я не пил. Я хворал, если брал водку. Но однажды друзья ее ко мне принесли. Я выпил на пари и не охмелел. Они пили, да и все выпили со мной. Хмелею ли я когда-нибудь с кем-нибудь, друзья?» Ему все отвечали хором, что никогда не хмелел. Он смотрел на Вавилова. «Я споил и не таких, как ты. Многие еще будут ко мне носить водку, и многие погибнут из-за меня». Вавилов понял и почувствовал, что ему не осилить и не одолеть огромную фигуру гуся-богатыря, и что он в погоне за тем, что гусь-богатырь даст ему забвение, и оно пришло на мгновение, но это мгновение дорого ему. Он страшится огромной фигуры гуся-богатыря, того, как он и любит только один раз вылезти из дома, чтобы посмотреть на разлив. У него огромное чрево, и он знает, что бабы привозят на базар. Он и воду узнает. Ее прибыль, наверное, не хуже, чем мелиоратор Лясных. Он сидит, берет сыр огромными и толстыми пальцами и, зажмуря длинные и узкие глаза, с наслаждением опускает в рот кусок сыру. Вавилов встал, качаясь. Дикий хохот Парфенченко и гуся-богатыря донесся до него. Дело с обучением обстояло из рук вон плохо, и если поговорить с наркомом, изложить ему дела, изложить сносно, а главное, найти учителей, которых мог бы рекомендовать Вавилов. Ребята Магома Гунип, красавица Насифата ждали его, но, будучи обидчивыми, увидев, как он свернул, увидев корзинку с бутылками, сами пошли пить. Он узнал об этом позже от Щербины. Ему грозил донос, и вообще дела с домом узбека могли распасться. Теперь они сочтут его приход за подлизывание, все равно не поверят ему, и ходатайство не будет поддержано, и тем более удовлетворено. Он понимал, что они пили нарочно у самого окна, на свету, назло ему, Вавилову, и всем мануфактуристам, поведение которых могло рассматриваться как угнетение нацменьшинств и прочее, как это обычно пишется.